Флотилия направилась на север, к азиатскому побережью. Возле устья реки Инд Марсовый заметил стопа мачты парус, за которым они бросились в погоню и приблизились к нему. Пираты увидели, что это большой корабль. Возможно, это было какое-нибудь голландское купеческое судно, возвращавшееся из Ост-Индии домой. Но судьба приготовила им лучший подарок. Когда они открыли огонь, чтобы остановить этот корабль, на нем подняли флаг великого Могола и, казалось, приготовились к обороне. Эвери же только обстреливал корабль с дальней дистанции, и некоторые его матросы начали понимать, что их капитан отнюдь не такой герой, каким поначалу казался. Дальнобойность пушек в те времена не превышала 300 шагов, а скорость стрельбы и точность попадания были очень малы. Поэтому пираты обычно использовали бортовые пушечные залпы только для устрашения, полагаясь исключительно на абордажный бой. Однако в это время в дело вступили шлюпы. Один из них подошел к кораблю с носа, другой — с кормы. Вместе они атаковали его и взяли на абордаж, после чего корабль тут же спустил флаг и сдался. То было одно из личных судов великого Могола. И на борту его находилось несколько высших придворных чинов, а среди них, как говорили, и одна из дочерей Могола, которая совершала паломничество в Мекку. Магометане полагают, что каждый из них обязан раз в жизни посетить это место и отправляется туда с богатыми дарами, которые возлагают гробницы Магомета. Известно, что жители Востока путешествуют с необычайной помпезностью, прихватывают с собой всех своих рабов и служителей, роскошные одежды и драгоценности, нагружают свои корабли золотом и серебром, а сверх того везут огромные суммы денег, дабы оплачивать расходы в путешествии по суше. Вот почему добыча, попавшая в руки пиратам на том призе, не поддавалось исчислению. Они дочисто ограбили захваченный приз и погрузили сокровища на борт своих кораблей, не пропустив ни единой вещицы, которая бы им приглянулась, после чего отпустили его. Он же не мог далее продолжать свое плавание и вернулся обратно. Призом называлось захваченное в бою судно, перешедшее в собственность победителя. В этом бою Эвери захватил Ганг и Савай, самый крупный корабль великого Могола, на борту которого находилось от 400 до 500 солдат и 80 пушек. Бой продолжался 2 часа, причем обе стороны потеряли убитыми много людей. Великий Могол — титул верховного династического правителя крупнейшей державы Индии, которая образовалась после распада Делийского султаната в 1526 году. Династия Великих Моголов правила до 1761 года. В описываемое время империя Моголов включала в себя большую часть Индии, но уже начинала распадаться на ряд государств, которые постепенно были захвачены англичанами. То, что на борту Ганг и Савая находилась дочь великого Могола, скорее всего, легенда. Помимо 5 миллионов рупий в серебре и золоте, выручки торгового сезона на берегах Красного моря, корабль вез обратно в Индию нескольких знатных женщин-паломниц, возвращавшихся из Мекки. Однако в сохранившемся отчете индийского историка, подробно описывающем захват этого корабля, не упоминается никаких родственниц падишаха. Не говорится об этом и в других источниках. Британская Ост-Индская компания, поначалу акционерная торговая компания, основанная в 1600 году английскими купцами для торговли с Ост-Индией. Это название объединяло Индию и некоторые другие страны Южной и Юго-Восточной Азии. К началу же 18 века она уже превратилась в государство в государстве со своей армией и целым аппаратом. Тем не менее, англичане тогда присутствовали лишь в немногих северных районах западного побережья Индии, в основном в Бомбее, После захвата Ганг-и-Савая индийские власти решительно захватили фактории Ост-Индской компании и арестовали ее служащих, которые, по одним сведениям, от жестокого обращения вскоре умерли в тюрьме, по другим были выпущены на свободу только через год. Лишь только известие о случившемся и о том, что ограбившие его были англичане, достигло ушей великого могола, он, извергая громогласные угрозы, повелел послать многочисленную армию, дабы огнем и мечом истребить англичан во всех их поселениях на индийском побережье. Британская Ост-Индская компания весьма была тем встревожена, однако мало-помалу нашла средство утихомирить его, обещая приложить все свои старания, чтобы схватить разбойников и передать их в его руки. Происшествие наделало много шума как в Европе, так и в Индии. Это и стало причиной всех тех романтических историй о могуществе Эвери, что стали после того возникать. Между тем, наши везунчики-грабители сочли за лучшее отправиться обратно на Мадагаскар, намереваясь превратить это место в склад или хранилище для своих сокровищ и выстроить там небольшое укрепление, где бы всегда оставалось несколько человек, чтобы приглядывать за ними и охранять от любых покушений туземцев. Но Эвери положил конец этим планам, объявив их излишними. После того, как они легли на означенный курс, Эвери послал каждому из шлюпов по шлюпке, чтобы пригласить к себе на борт их капитанов, с которыми он желал держать совет. Когда же они явились, объявил им, что ради общего блага собирается предложить им нечто, должное оградить их от разного рода неожиданностей. По его мнению, лучшим способом распорядиться сокровищами было бы спрятать их на берегу в потайном месте, ибо все опасались, что их плавание может окончиться неудачей. Он также предупредил их, что их может разъединить плохая погода. И если шторм разбросает шлюпы по океану, и один из них встретится с военным кораблем, он может быть захвачен или потоплен. И в таком случае часть сокровищ, находящаяся у него на борту, будет потеряна для оставшихся, не говоря уже об обычных опасностях, подстерегающих на море. Что касается корабля «Эвери», то он достаточно силен, чтобы достойно встретить любое судно, которое можно встретить в этих водах. Если же ему повстречается столь сильный корабль, что он не сможет его захватить, ему нечего опасаться самому быть захваченным, ибо его судно весьма маневренно и быстроходно, в отличие от шлюпов. Потому он предложил им перевести сокровища на борт своего фрегата и опечатать каждый сундук тремя печатями. И каждый из капитанов будет хранить одну из них до момента, когда они встретятся, если им по какой-то причине и придется на время расстаться. Это предложение показалось всем столь разумным, что его с готовностью приняли, рассудив, что если что-нибудь произойдет с одним из шлюпов, другой может избежать опасности, и потому ради общего блага нужно последовать совету. Сокровища погрузили на борт к Эвери и сундуки опечатали. В этот и следующие дни корабли флотилии держались вместе. Погода стояла прекрасная, а тем временем Эвери тайком собрал своих матросов и сказал им, что теперь у них достаточно денег, чтобы устроить свою судьбу, и ничто не мешает им отправиться в какую-нибудь страну, где их никто не знает, и жить в достатке до конца своих дней. Матросы поняли, что он имел в виду, и вскоре решили провести своих недавних напарников, команды шлюпов. Не думаю, что кто-нибудь из них испытывал столь сильное угрызение совести, чтобы попытаться удержать остальных от такого предательства. Словом, они воспользовались темнотой, изменили курс и к утру пропали из виду. Пусть слушатель сам вообразит, какое замешательство царило поутру на шлюпах, когда там увидели, что Эвери ускользнул. Ведь они знали, что при хорошей погоде он должен был следовать условленным курсам, и значит, его исчезновение не могло быть случайным. Однако оставим их на время и последуем за мистером Эвери.